Энергия, получаемая материальным телом. На протяжении всей жизни человек получает столько энергии, сколько расходует ее на различные ситуации жизни, обогрев своего тела. Но эту энергию он не только сам выращивает в виде продуктов сельского хозяйства, но и получает из высшего мира. А оттуда ему поступает столько ее, сколько он должен затратить на различные действия. То есть на жизнь человека высшие тратят определенное количество энергии. Человек, не подозревая этого, бездумно расходует ее на свои нужды. Часто он тратит ее не так, как хотелось бы высшим, что создает энергетические долги. И только совершенствование личности позволит в будущем использовать энергию высших с максимальным коэффициентом пользы. Каждый индивид способен поддерживать энергетику своей материальной оболочки в норме, например, с помощью использования дыхательных и физических упражнений, правильного питания. Но сколько бы человек ни старался сделать запасы энергии для физического тела, у него ничего не получится, так как тело рассчитано на содержание строго определенного количества энергии физического типа. Допуск запасов допускается незначительный. Избытка энергии в организме не существует. Организм берет для нормального функционирования определенное количество энергии, а все ее избытки уходят во внешнюю среду и определителю. Но так как человек ведет неправильный образ жизни, то им обычно потребляется больше энергии, чем отдается. Основной движущей энергией является тонкая энергия, получаемая свыше. Лучшему впитыванию телом тонкой энергии способствуют медитации, расслабление тела. Они снимают зажимы в энергоканалах и благоприятствуют нормальному течению энергетических потоков. На энергетическую подпитку материальной оболочки влияет положение тела относительно Земли. Оно может быть горизонтальным, вертикальным или перевернутым вниз головой. При обычном положении тела человека, когда голова находится вверху, а ноги внизу, происходит движение энергетических потоков сверху вниз, через голову, далее по каналам позвоночного столба и тела, а выход осуществляется через руки и ноги. Это обычная схема приема и распределения энергии по всему телу. При горизонтальном положении тела, то есть лежа, схема энергетической подпитки меняется. Энергия входит в манипуру, то есть в солнечное сплетение, а выходит через руки, ноги, глаза и частично через голову. В этом случае происходит очень интенсивный обмен энергией, и таким образом осуществляется обновление энергетики во всем организме. За несколько часов человек полностью сменяет свою энергию и поэтому чувствует себя отдохнувшим, если каналы, конечно, не засорены и функционируют нормально. И в третьем положении, стоя на голове. В этом случае схема работы полностью переворачивается. Канал подачи энергии входит в Муладхару, далее идет по каналам рук, ног. Но противоток энергетики в собственном теле человека препятствует продвижению энергии к голове. Поэтому в данном положении происходит лишь частичный обмен энергии в теле за счет циркуляции через руки и ноги. К тому же идет интенсивное накопление энергии в чакрах, начиная с нижней, Муладхары. Поэтому такое положение тела необходимо для подзарядки энергией, прежде всего физического тела, в меньшей степени эфирного и так далее, в убывающем порядке. Эта поза, используемая при йоговских практиках, не должна быть длительной, так как чакры не смогут воспринимать и аккумулировать сразу тот поток энергетики, который в них входит. Необходимо контролировать энергию каждой чакры и не допускать ее перегрузок, иначе может произойти самовоспламенение чакры со всеми вытекающими отсюда последствиями. Каждая из трех поз важна сама по себе, но третья, которая практикуется в йоге, должна применяться ограниченно, без риска нанести вред своему телу. Кроме того, третья поза вызывает перегрузку кровеносных сосудов головы, влияет на изменение давления, что может привести к серьезным последствиям. Так что для неподготовленных и ослабленных людей она запрещена. Человек должен уяснить, что энергия от высших спускается к нему небольшим потоком, и он ее не может воспринимать всей поверхностью тела, как солнечную энергию. Она течет по определенному каналу, обладающему конкретной величиной проводимости и большой степенью подвижности. Канал такой у человека один. Ко всем органам энергия спускается именно по этому каналу, последовательно, в порядке очередности. Полученная энергия не сразу поступает к органу в полном объеме, а задерживается в эфирной оболочке. Органы получают нужное количество энергии, требуемого им качества, из этой оболочки по мере надобности в течение дня. А распределением полученной энергии занимается солнечное сплетение, чакра Манипура, как основной ее накопитель, содержащий в эфирной оболочке свой запасник энергии, откуда в дальнейшем и идет ее поступление на физический план. Энергия от определителя в организм человека поступает сначала в астральную оболочку, затем в эфирную, и большая часть ее оттуда поступает в солнечное сплетение как центральный запасник. Энергия поступает в него разноименная, то есть и отрицательная, и положительная. Далее она растекается подобно венозной и артериальной крови. Положительная идет наверх туловища и используется в этой области. Отрицательное идет в ноги и в основном уходит в землю. Если душа человека настолько развита, что способна управлять энергией, то он способен правильно распределить энергетику по своему телу сам. Например, при дыхательных упражнениях кислород поступает в кровь, тем самым заставляя возрастать положительную энергию во всем организме. Она увеличивается в объеме, поднимается вверх, а отрицательная энергия в этот момент уменьшается в объеме и опускается вниз, стекает к ногам. Таким образом, солнечное сплетение является как бы частично приемником космической энергии. Но в то же время оно частично и излучает энергию. Но говоря о получении космической энергии, надо сделать уточнение. Такого отдельного типа энергии, как космическая, в природе не существует. Это обобщающее название всех бесчисленных типов энергии, приходящих на Землю. Но приходится пользоваться иногда этим термином для упрощения понимания некоторых процессов. И получает ее человек конкретно не из космоса, как неопределенного масштабного состояния пространства, а от определенной иерархической системы, сообщества высших личностей, занимающихся развитием Земли и человечества. Поэтому энергетический обмен всегда ведется не между человеком и космосом, а конкретно между ним и иерархическими системами через посредство определителя. Высший мир и низший связаны единой цепью общего развития. Но данный энергообмен происходит не самопроизвольно, а с помощью иерархических систем. Всегда имеются те, кто ответственен за нормальное течение и распределение энергии.